Приключения Коти в темноте. Котя уже 2 часа торчала в ночных кошках, но Славика так и не увидела. От беспрестанного верчения головой, а паче от выпитого коктейля у нее кружилась голова, и задуманное предприятие представлялось все более и более безнадежным. «Ну ладно, сегодня она уж как-нибудь дотерпит. А если придется неделю этого Славика тут ждать? Да за это время она сопьется!» Котя откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Уже за полночь. Обычно в это время она видит третий сон. За день так устанешь сидеть перед компьютером и забивать в программу цифры, что дома еле досиживаешь до 9 вечера, а потом плюхаешься в кровать и вырубаешься. «Девушка, вы еще что-нибудь заказывать будете?» Услышала она вежливый голос официанта и встрепенулась, изо всех сил вытаращив глаза. «А можно кофе?» Стараясь говорить тише, попросила она. Официант усмехнулся и нагнулся к ней. «Вообще-то у нас в ходу другие напитки, но так и быть. Постараюсь вас взбодрить свежим эспрессо». «Спасибо», — благодарно улыбнулась Котя и посмотрела на подиум. Хоровод полуголых девиц, услаждавших взоры публики томными вихляниями и синхронными взмахами длинных ног, сделал последний круг по сцене и гуськом потянулся за кулисы. Музыка заиграла медленнее, в зале стало еще темнее, прожектор высветил шест и танцовщицу в блестящих стрингах. Взгляд Коти невольно уткнулся в голую грудь. Та была хороша прямо за гляденье. Неужели настоящая? Она так засмотрелась, что не сразу заметила головной убор и обмерла. Стриптизерша танцевала, надев кокошник Аделаиды. Хорошо, что от выпитого Котя не могла реагировать быстро, иначе вскочила бы и бросилась отнимать. Она только вцепилась в край дивана и уставилась во все глаза. Стриптизерша, между тем, отлепилась от шеста и, приблизившись к краю подиума, стала выгибаться, призывно глядя на исходящих слюной мужчин. Кокошник на ее голове посверкивал драгоценными камнями. Жемчужные рясны. В Светкиной книге прочла, что так называются длинные подвески по краям. Покачивались, касаясь голых плеч. Котя не сводила с девицы глаз и чувствовала, что еще немного, и ее стошнит прямо на мягкий диван. Зажав рукой рот, она быстренько выбралась из-за столика и пулей понеслась в туалет. Официант, шедший к ней с чашкой кофе, сочувственно посмотрел вслед. Перебрала бедняга. Интересно, что она делает в этой клоаке? Сразу видно, что нормальная домашняя девочка, хоть и косит подкрутую. Отдышавшись и немного придя в себя, Котя решила, как не противно здесь оставаться, а уходить рано. Надо осмотреться и понять, как можно добраться до кокошника. И можно ли вообще? На столе уже стоял эспрессо. Она отхлебнула горький напиток и закашлялась. Коньяку плеснуть? Негромко спросил появившийся из ниоткуда официант. «Ой, не надо. Мне уже и так...» «Хорошо», — ответила Котя и вдруг спросила. «А ты давно тут работаешь?» 3 года». «Ого! По мне так это тянет на подвиг». Официант пожал плечами. «Зато платят неплохо. И потом я привык, уже не замечаю всего этого, просто делаю свою работу». «А как зовут то, что сейчас танцевала?» «В кокошнике? А зачем тебе?» «Она очень похожа на мою одноклассницу. Вот хочу понять, она или нет». «Тут ее зовут Эльвира, но имя не настоящее. А как по паспорту? Не в курсе. И потом, знаешь, таких одноклассниц лучше не узнавать даже на улице». «Почему? Сама догадайся. И давай заказывай еще что-нибудь, а то меня премии лишат». «А чего тут у вас можно заказать, кроме спиртного?» «На твоем месте я бы съел чего-нибудь. У нас неплохие отбивные и овощное сате». «Неси сате», — согласилась Котя, подумала и добавила. «И хлеба черного кусок. Будет вместо абсорбента». Официант повернулся, чтобы уйти, но Котя ухватила его за рукав. «Тебя как зовут?» «Дима». «Тогда, Дима, еще один эспрессо. Гулять так гулять». Пока ждала заказ, пыталась выработать план дальнейших действий. Получалось плохо. Мешал алкоголь, булькающий в животе, гремящая музыка и голые девицы, мельтешащие перед глазами. Хорошо, хоть к ней не приставали. Да и вообще, это было странно, но на нее никто не обращал внимания. Наверное, в подобных местах посетители друг на друга не смотрят. Все внимание на груди и попы. Ну что ж, возможно, это к лучшему. Все-таки еда сделала свое дело. К концу второй чашки кофе у Коти созрел потрясающий план. Надо только хорошенько расспросить Диму. То, о чем поведал официант, вселило в нее надежду. На следующий день она явилась в клуб, нашла тетку, которая заведовала хозяйством, и устроилась на работу. Должность называлась уборщица. С ними в клубе была напряженка. Котя согласилась на все условия, даже на то, что приходить на работу придется к 6 утра. Обрадованная заведующая хозяйством сразу показала ей, где хранится инвентарь, а кроме того, провела по всем помещениям, которые придется убирать. Коте как раз досталась та часть клуба, где находились гримерки и комнаты артистов. В одной из них Котя увидела кокошник, криво нахлобученный на голову манекена. Вот если кому везет, так сразу по-крупному. Придя домой, она сразу направилась к Ларику. Хорошо тот был на месте, иначе она бы лопнула от распиравших ее идей. «Чего я не понял, ты собираешься сделать?» — оторопело переспросил Ларик. «Выкрасть кокошник обратно? Сбрендила, тебя же заметут». «Я все придумала. В 6 утра в клубе ни души. Я уберусь и выключу в гримерке свет, как будто ушла. Даже ключи сдам. А сама зайду и возьму кокошник. Мне кажется, если его и хватится, то не сразу. Ты же говорила, что эта Эльвира в нем на сцену выходит. Ну и что? Мало ли кто мог его взять. Не факт, что на меня подумают. Мечтать не вредно. Ну тогда сам предлагай, как нам его забрать. Надо подумать». «Да чего тут думать? По-моему, если он пропадет, никто не расстроится. Уверена, что они даже не подозревают о его стоимости, иначе не вешали бы на башку манекену. Гримерка вообще весь вечер не закрывается, любой может зайти и взять». Котя залпом выпила стакан молока и закусила пряником. «Мне кажется, я поняла, как кокошник оказался у Эльвиры. Славик подарил». «Хочешь сказать, она его любовница?» «Хочу». «Смотри, все сходится. Он работает в этом клубе, она в нем танцует. Официант сказал, что Славика тут все знают». Не стала расспрашивать подробно, боялась, что будет слишком подозрительно. «Но скоро я сама все узнаю и докажу, что права». «Он дурак, что ли? Знает же, что кокошник стоит немерено. С чего вдруг кому-то отдавать?» «Так он же алкаш. Напился, забылся и подарил любовнице». «Все равно. Он же не один в деле. Неужели Светка ему бы позволила?» «Так нету Светки-то. Вот он и пустился на радостях во все тяжкие. У него с соображением плохо». Ларик задумался, а потом покачал головой. «Если так, то он наверняка сказал бы Эльвире, что кокошник старинный и денег стоит. А она, ты говоришь, его хранит, как дешевку из магазина сувениров». «Ну, тогда не знаю. Остается Сева». «Только не Сева. Во-первых, он не ходит по стрип-клубам. А во-вторых, у него снега зимой не выпросишь. Если бы он стибрил кокошник, из рук уже не выпустил. Жлоб еще тот». «Значит, все-таки Славик. Говорю тебе, она ему отдалась, а он ей кокошник. И вообще, какая разница, как он к ней попал? Просто вернем его Аделаиде, и пусть сами разбираются. Тогда Славик догадается, что мы его раскрыли». Котя задумалась. «В самом деле, как бы этот Славик не задумал им отомстить? Может, не возвращать прилюдно, а просто изловчиться и подложить кокошник в кому-то Делаиды Петровны? Ха, вот было бы прикольно!» «Интересно, отдаст Сева паспорт при таком раскладе?» «Ну, конечно, отдаст. Что ему еще остается? Раз кокошник на месте, значит, дело закрыто». Здорово она все придумала. Осталось выкрасть кокошник. «Ларик, у нас нет другого выхода. Так что была не была, а сегодня ночью кокошник наш». Для верности Котя стукнула кулачком по столу. Молоко подпрыгнуло в стакане, а Ларик на стуле. В 5 утра Котя выскользнула из квартиры и стала бодро спускаться по лестнице. Внизу хлопнула дверь, и кто-то стал подниматься навстречу. «Кого это носит в такую рань? Интересно, на какой этаж?» Не успела она подумать, как увидела тяжело шагавшего мужика с огромным рюкзаком за спиной. Они поравнялись и взглянули друг на друга. «Здрасте», — сказал мужик. «Доброе утро», — весело ответила Котя и поскакала дальше. Войдя в клуб, она зашла в комнату охраны. Сонный мужик с обширным пустцом, обтянутым униформой, сунул ключи и зевнул. Котя улыбнулась и пошла в каморку, где хранились ведра, тряпки и швабры. Ну, а теперь за дело. Гримерку, в которой переодевалась Эльвира, она оставила напоследок. Как и предполагалось, там царил космический бардак. Постоянно кося взглядом на кокошник, по-прежнему украшавший лысую голову манекена, Котя собрала и развесила вещи, оттерла от помады зеркала. Видно, так нравится себе, что целуют свою физиономию в зеркале. Прибрала на столах и вымыла пол. «Теперь выключим свет и не забудем оставить дверь открытой». Котя вышла в коридор и, звеня ключами, отправилась в комнату охраны. Охранник уже сменился. Она улыбнулась дюжему дядьке, такому же пузатому, как и прежний, и повесила на крючок ключи. Но вот и все. Дело за малым. Котя на цыпочках вернулась к гримерке и уже взялась за ручку двери, но тут силы ее покинули. Внезапно, не предупредив хозяйку, сердце так застучало, что пришлось прижать его обеими руками. Ноги намертво приросли к полу, а на виске очумело забилась какая-то жилка. Что это с ней? Неужели слабовато в коленках оказалось? Не может быть. Не к месту вдруг вспомнилось, как в детстве, испугавшись чего-то, она залезала в шкаф. Места было мало, целиком Котя не помещалась, поэтому попа всегда торчала наружу. Так ее и находили родители. Ну и пусть, то была в детстве. Котя несколько раз глубоко вздохнула и снова взялась за ручку двери. И тут чья-то большая рука зажала ей рот и выдохнула в ухо. «Спокойно, я черный». «Черный? Это черт, что ли? Мамочки мои! Пришел забрать ее грешную душу? Уже? Как быстро!» Когда она пришла в себя, то обнаружила, что лежит на чем-то мягком, а над ней склонились два лица, толстые румяные и худое загорелые. Лица были встревоженные и совсем не похожие на посланников дьявола. «Очнулась вроде», — заявила толстое лицо и добавила: «Это ж надо так девчонку напугать». Второе лицо скривилось: «Да откуда я знал, что тут кто-то есть? Пришел проверить камеру в конце коридора, ну и наткнулся. Надо было свет включить», — назидательно сказала румяное лицо. «Не успел до выключателя дойти». «А ее какого хрена в ту сторону понесло? Забыла, наверное, чего-нибудь?» Толстое лицо кивнуло. «Эти бабы, они такие. Ну, будет теперь знать, как в темноте шастать». Толстое лицо нагнулось и дыхнуло на Котю чесноком. «Ты часом не насмерть ее напугал?» «Да нет, смотри, как дышит», — ответило второе лицо и потрепала ее по щеке теплой человеческой рукой. Котя вздрогнула и села. Оказалось, что она в комнате охраны, а лица — это охранник и какой-то незнакомый загорелый до черноты мужик с внимательными светлыми глазами. «Очнулась, голуба!» — обрадовался охранник и засуетился. «Так, черный, давай забирай ее и на выход. В мое дежурство никаких происшествий быть не должно, а то останусь без премии». «Ладно, Сань, не кипишуй. Я ее отвезу, не беспокойся», — добродушно ответил тот, кого назвали черным, и обратился к ней. «С вами все в порядке, поэтому можно смело отправляться домой. Где ваша одежда?» «Уборщицы в коптерке у входа переодеваются. И давайте побыстрее». «Понял, уже уходим». Котя поднялась и пошла за мужиком, гадая, почему у него такая странная кличка. Может, из-за загара? «Моя машина прямо у входа, так что идти не придется», — сообщил мужик и открыл перед ней входную дверь. Машина в самом деле стояла в двух шагах. Только в темноте Котя не смогла ее разглядеть. Кажется, черная и большая. Она залезла в холодное нутро автомобиля и затряслась. «Ничего, сейчас быстро согреешься», — утешил ее мужик. «А дома чаю горячего выпьем. Твой мандраж и пройдет». «Дома? Выпьем? Он что, собирается к ней домой припереться и чай там пить? И, кстати, Откуда он знает, куда ее везти?» «Я на Казанской живу», — пролепетала она, почувствовав, что сердце снова стало колотиться от страха. «Я в курсе», — ответил мужик и прибавил скорость. «В курсе? Откуда? Он из полиции, что ли?» Котя вцепилась руками в кожаное сиденье. «Куда она влипла?» «Ты вообще чем думала, когда воровать кокошник поперлась?» Вдруг спросил мужик и искоса взглянул на Котю. «Что? Откуда он знает?» Видимо, на ее лице отразился такой ужас, что мужик наконец догадался. Она ничего не понимает. «Да не бойся ты, Котя. Мне Ларик все рассказал». «Кто? Ларик? С какой стати?» «Ты ничего не поняла? Я же сразу сказал, что я черный». «И что я должна была понять?» — сипло выдавила она. «Что я его брат, раз тоже черный». «Господи, о чем он? Кто тут еще черный?» «Мы с тобой на лестнице встретились. Ты спускалась, а я домой шел. Сразу понял, что ты из нашей квартиры. Брата спрашиваю, кто такая. Ларик все и выложил. Как узнал, зачем ты в клуб отправилась. Короче, пришлось ехать тебя спасать. Хорошо, что успел». Котя посмотрела на мужика и переспросила. «От кого спасать?» «От провала, разумеется. Ты думала, в темноте тебя никто не увидит? Глупая. Там инфракрасные камеры с ночным видением. Тебя охранник сразу бы срисовал и полицию вызвал». «А ты откуда знаешь?» – удивилась Котя. «Я сам их монтировал. В мозгах что-то включилось, и они заработали в обычном режиме. Так ты брат Ларика, который из командировки приехал?» «Ну да. Я же сразу сказал, я черный». «Черный? Это фамилия? А ты разве не знала фамилию Ларика?» «Нет, я думала, это черт за моей душой пришел». «При чем тут черт?» «При том, что он черный». Черный так захохотал, что машина вильнула. Наверное, тоже от смеха. «Тогда позволь представиться еще раз. Игнат Черный». «Котя Яблокова», — ответила она и непонятно почему тоже рассмеялась. «Ну и отлично, отлегло, значит. Ты, кстати, смелая. На такое не каждый решится», — с уважением в голосе сказал Игнат. «А что было делать? У меня другого выхода нет». «Знаю. И даже готов поспособствовать». «Как?» «Дома расскажу. Мы приехали». Не успели они открыть дверь, как наткнулись на Ларика, который с бледным от волнения лицом выскочил им навстречу. «Ну чё, как вы?» Срывающимся голосом сходу спросил он. «Нормально. Отбились», — ответил Игнат, снимая полушубок. Котя молчала. «Хвастаться нечем. Пошли к нам. Я пиццу заказал». «Котя, ты в порядке?» Она кивнула и молча пошла за Игнатом. Ларик заскочил в кухню за чайником и припустил следом. «Итак», — сказал Игнат, когда вся компания уселась за стол и придвинула к себе по кружке горячего чая. «Завтра мы повторим наш поход, но с одним изменением. Я отключу те камеры, которые выходят в коридор, и внутри гримерки тоже. Еще несколько для верности». «Это не будет подозрительно выглядеть», — засомневался Ларик. «Нет, я сразу начну их ремонтировать. За это время Котя успеет забрать кокошник и уйти незамеченной». «Ее все равно подозревать станут», — забеспокоился Ларик. «Да с какой стати? На камере будет видно, что уборщица вымыла пол и ушла. Камеры не работали несколько минут. В принципе, зайти в гримерку мог любой. Я тоже нарочно к охраннику загляну, чтобы он запомнил. При мне ничего не было». «А обыскать они ее могут?» — продолжал волноваться Ларик. «Да они вообще не обыскивают никого. Поэтому подозревать можно каждого. Посетителей еще нет. Зато многие сотрудники часам к 11 уже в клубе. Кухня, бухгалтерия, другие уборщицы. Охранники вряд ли сразу заметят изменения в интерьере. Они же инвентаризацию не проводят. Главное, держись спокойно, не дергайся». Игнат взглянул на Котю, которая с тех пор, как они пришли домой, не произнесла ни слова. Ларик уловил в голосе брата незнакомые нотки и с некоторым недоумением посмотрел на него. А Котя ни на кого не смотрела. С той минуты, как она наконец увидела Игната при ярком свете, с ней приключилась непонятная штука. Мозги не то чтобы отключились, а как будто несколько привяли и стали ворочаться в замедленном темпе. При этом мыслила она достаточно разумно и даже понимала все, что говорят. Но вот слова почему-то разбежались и никак не находились. Словно спрятались. В шкаф залезли. В конце концов она заметила, что братья черные на нее смотрят, и спохватилась. Не хватало еще, чтобы они заметили ее состояние. «Ларик, помнишь, ты говорил, что ваших родителей звали Изида и Иннокентий белые?» Ни с того ни с сего спросила она. Тот хохотнул и с удовольствием объяснил. «Так в этом весь рофл. Мы черные, а они белые, понимаешь?» Котя ничего не понимала, но кивнула. «Изида и Иннокентий черные» плохо звучит для сцены. «Белое — другое дело», — произнес Игнат, не спуская с нее глаз. Котя кивнула еще раз и вдруг вскочила со стула. «Простите меня, я устала и переволновалась. Можно мы завтра договорим?» И, не дожидаясь ответа, припустила вон из комнаты. Черные проводили ее глазами. «Намаялась она сегодня», — заметил Игнат. «Спасибо тебе, бро», — с чувством сказал Ларик и положил руку брату на плечо. Игнат улыбнулся. «Ну а теперь расскажи, как ты тут без меня жил-поживал? Добра наживал?» «А то!» — самодовольно сказал Ларик и подлил брату чаю. В темноте своей комнаты Котя приложила к пылающим щекам ладони. «Что это с ней?»